Глава 33. Артур. В очередной раз переступил порог замка Снежного, понимая, что слишком уж часто бываю на вражьей территории. С радостью бы этого не делал, но теперь это исключено, потому что моя жизнь навсегда переплетена с жизнью вредной пиявки, которую я намерен как можно скорее увести в свою стаю, чтобы представить волкам девушку как свою истинную, избранную самку. Разговор с Виктором не будет легким, но с другой стороны, какая ему разница, кто из оборотней станет мужем его сестры? Марат, конечно, матерый волк, который имеет достаточно связей и пользуется уважением среди сородичей, но так и я вроде не бродяга с улицы. «Тебе не кажется, что ты слишком часто таскаешься сюда? Я держу нейтралитет касаемо тебя и твоей стаи, но изо дня в день лицезреть твое лицо не намерен». Недовольно протянул Виктор, и блондинка, сидящая у него на коленях, ехидно хихикнула, одаривая меня презрительным, но в то же время любопытным взглядом. «Есть серьезный разговор». Без приглашения устроился в кресле напротив, в принципе, тоже не испытывая восторга от данной встречи. Подружка вампира, недовольно, фыркнула и удалилась, забрав с собой неприятный кисловатый запах вперемешку с едкими, зудящими в носу духами. «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Марат позвонил мне и любезно попросил провести обряд как можно скорее». «И все это из-за тебя, Артур. Скажи, ты на самом деле считаешь, что кто-то поверит в эту чушь касаемо твоей истинности с Ингой? Думаешь, мне или моей сестре есть дело до ваших идиотских звериных повадок?» «С оборотнями я сам решу все вопросы и разберусь с недовольствами. А касаемо Инги, не думаю, что ты вправе говорить за нее». Ты не знаешь свою сестру и понятия не имеешь, что творится у нее на душе. Со мной она будет в безопасности, и я гарантирую, что перемирие не будет нарушено, во всяком случае со стороны тех, кто знает и чтит традиции оборотней. Марат четко дал понять, что не станет спокойно сидеть в стороне. «Ты уверен, что ради Инги готов пойти против своих сородичей?» Спросил и пытливо посмотрел на меня, будто пытался пролезть мне в голову. «Думаю, я уже доказал то, что готов ради твоей сестры на все». «Да, это так. В логово к Валису мог сунуться только сумасшедший, ну или влюбленный». Причем в отношении оборотней эти два определения являются синонимами. Оскалился в усмешке вампир, естественно, понятия не имея, что такое истинное притяжение. «Приведи Ингу!» – рявкнул он в трубку, набрав чей-то номер, и я нетерпеливо заерзал в кресле от вмиг накатившего волнения и трепетного ожидания. «Касаемо Валиса...» Я твердо настроен сравнять его заведение с землей. То, что там творится, ужасно. Этот мудак переходит все границы дозволенного по отношению не только к оборотням, но и вампирам. Ты, как высший, не можешь закрывать на это глаза, Виктор. Решил сразу обсудить и этот вопрос, потому что точно не смогу спокойно жить, зная, через какие мучения проходят томящиеся в плену у Валиса женщины. «С Валисом у нас остались некоторые договоренности еще со времен правления Владислава. Нет нужды вмешиваться в его дела». «Ты знаешь, кто он?» «Его мать владела черной магией и призвала тварь из подземного мира, чтобы исполнить свое банальное желание уничтожить мир. Но демонам верить нельзя. Он обманул ее и использовал в своих похотливых целях. А когда наигрался, бросил, оставив напоминание о себе в виде младенца в утробе. Не могу сказать, правда это или нет, но никому не под силу справиться с Валисом. Его не особо интересуют наши дела и людской мир в целом. Он создал свой мир, и соваться туда не стоит», — ответил Высший, и я, конечно, предполагал, что услышу нечто подобное. «Складывается впечатление, что ты боишься. Плохое качество для лидера». «Все мы не идеальны, Артур, и не нужно забывать, что мы не люди. Жестокость у нас в крови». Виктор не успел договорить, так как дверь в кабинет открылась, и в помещение вошла Инга. Девушка выглядела шикарно. Даже без элегантного дорогого платья и прически была не менее желанна для меня. «Здравствуй, Артур!» Губ коснулась легкая улыбка, и Инга отвела в сторону смущенный взгляд. Поднялся на ноги и подошел к девушке, чтобы, наконец, наполнить легкие ее карамельным запахом. Но я больше не мог уловить его. Замер на месте, теряясь в догадках, а зверь внутри растерянно поскуливал, не понимая, что, черт возьми, происходит. «В чем дело, волк? Нюх потерял?» Потешался Виктор, и я с рыком бросился в его сторону, находясь в шаге от того, чтобы полностью потерять контроль над своими эмоциями. «Что происходит?» Взволнованный голос Инги немного успокоил, но я продолжал ощущать себя лохом, которого с легкостью обвели вокруг пальца. «Спрошу еще раз, Артур. Ты уверен в том, что готов ради вампирши на все? Готов пойти против своих сородичей?» Не меняя расслабленной позы, задал вопрос Высший. «Что за игру ты затеял?» Рыкнул и отошел от мужчины, переводя взгляд на Ингу, которая растерянно стояла в стороне, обняв себя за плечи. Ее глаза были широко распахнуты, и в них явно отображалась надежда. Только непонятно, на что именно надеялась эта красивая пиявочка. На самом ли деле она была не в курсе планов своего братца? Или умело отыграла отведенную ей роль? Меня тянуло к ней, и я снова подошел к девушке вплотную, касаясь кончиком носа ее виска. Карамельного запаха больше не было. Ощущался аромат ненавязчивого парфюма, но личного запаха вампирши я больше не чувствовал, будто ее и не было рядом, лишь оболочка, лишенная всех чувств и эмоций.